Издательство «Черным-бело». Зажгите свет. Антонина Крейн. «Стражи 18 районов». Читает Влад Токарев. Арка туманной ночи. Серия первая. Мой странный сосед. Глава первая. Мой странный сосед. Следовало сразу сообразить, что от него будут сплошные неприятности, от этого слишком смазливого петербуржца с блестящим именем Феликс, моего нового соседа по квартире. Моего первого соседа, если быть точным. «Ты с ума сошел?» — вытаращилась на меня сестра, когда я объявил, что переезжаю в северную столицу. «Делить кухню и ванную с каким-то незнакомцем — с твоей брезгливостью это просто ужасная идея. Зато я буду жить на набережной канала Грибоедова», — уперся я. «Прямо возле Львиного моста, 5 минут пешком до Невского проспекта. Красота! К тому же я арендую не просто комнату, а 1/4 этажа. Мне достанется целых 60 метров. Да хоть 150, Женя, клянусь. Ты взвоешь уже через неделю». Она была не права. Я взвыл через 5 минут. Внешность парня, открывшего дверь, буквально ослепила меня. Волнистые волосы пшеничного цвета, насыщенно синие глаза, золотая сережка в левом ухе, странное украшение на шее, что-то вроде ошейника, белая толстовка оверсайз и голубые джинсы. Он был чересчур светленький, свеженький, как с иголочки, а вот пах совершенно противоположно — тяжелым духом ладана, свечным воском и старыми книгами. Он широко улыбался, но, увидев меня, на долю секунды замер, и улыбка дрогнула, будто у порога предстал призрак из прошлого. Впрочем, наваждение тут же схлынуло, и его лицо снова стало ослепительно дружелюбным. «Привет», — просиял он. «Ты Женя, да? Я Феликс Рыбкин. Приятно познакомиться. Погуляй еще 10 минут, пожалуйста, я потом тебя пущу. Спасибо». И не успел я хоть что-то ответить, как он с грохотом захлопнул дверь прямо перед моим носом. Я ошарашенно моргнул. Потом обиделся. «И это нас, москвичей, считают самоуверенными и невоспитанными? Эй, открой!» Чувствуя несправедливость и потому начиная закипать от гнева, я несколько раз подряд нажал на кнопку звонка. Когда отзвучала последняя птичья трель, я нахмурился. С той стороны вдруг раздался звериный рев, будто внутри бесновался крупный хищник. Потом что-то вроде взрыва, отдаленный звон. И вот дверь опять открылась. «Все, можешь заходить. Добро пожаловать». «Что это были за звуки?» «Рабочий созвон», — он развел руками. «С включенными камерами. Представляешь, какой кошмар? Естественно, все недовольны. Прости за такое начало. На самом деле, я тебе очень рад». И он, пригласив меня внутрь, устроил экскурсию. Квартира была замечательная, со вкусом обставленная и просторная. Она состояла из 5 комнат. Гостиная, объединенная с прихожей, казалась такой огромной, что в ней можно было бы играть в футбол, не дели ее пополам диван, поставленный напротив киноэкрана. Сейчас на него проецировалось умиротворяющее видео безлюдного пляжа с набегающими бирюзовыми волнами. Мои вещи в коробках уже доставили, и теперь они стояли в спальне у полукруглого эркера. Кухня, выполненная в белых и песочных оттенках, словно согревала обещанием вечного лета. Книжный стеллаж в гостиной заставил кончики моих пальцев зачесаться от предвкушения, а дождевой душ в ванной был готов в любой момент расслабить мои напряженные плечи. Я только диву давался. «С ума сойти, как тут круто!» Конечно, я знал, что Нонна Никифоровна, хозяйка квартиры и близкая подруга моей матери, весьма состоятельная женщина и не сдаст мне что-то ужасное. Но чтобы такую роскошь! Феликс болтал безумолку. Раз в неделю приходит помощница по дому, но если мне не нравится мысль о чужом человеке в своей комнате, она может там не убираться. Пароль от Wi-Fi надо набрать греческими буквами, придется скачать для этого виртуальную клавиатуру, как, ну, в гостиной часто наведываются белки, кормить их ни в коем случае не надо, а то они будут требовать еще и еще, и в конце концов живут на сосвету и так далее, и тому подобное. «Я слишком много говорю, да?» — вдруг оборвав сам себя, спросил Феликс. «Ты, наверное, устал с дороги?» Он внимательно посмотрел на темные синяки у меня под глазами. Я не стал объяснять, что они у меня не проходят уже 2 месяца как. С тех пор, как я попал в больницу после злосчастного концерта. И только покорно кивнул. Устал, да. Давай тогда попьем чаю. Я очень люблю необычную еду и всевозможные десерты, поэтому у нас дома всегда найдется бодрящий запас сладкого. Что хочешь? Каннелли, кнафе или чизкейк? Каннелли. Французский десерт из мягкого теста, покрытого карамельной корочкой. На следующий день я попробовал его и стал его вернейшим поклонником. Теперь ем каннелли чаще, чем Феликс. Кнафе — сладкий арабский десерт из тонкой лапши кадаиф, сыра и сахарного сиропа. А вот он мне не очень понравился. Если бы я только знал, что такое каннелли и кнафе, я выбрал чизкейк. И Феликс попросил меня достать его из холодильника. Там я сразу же наткнулся на банку, полную густой красной жидкости. Когда я с сомнением взял ее, из багровой глубины выплыло 2 глазных яблока и язык. Зрачки задвигались, язык зашевелился. Я заорал. Мой сосед, который отошел к чайнику, успел развернуться и нырком прыгнуть между мной и холодильником, поймав выпавшую банку в 10 сантиметров от пола. «Это что вообще?» — внезапно охрипшим голосом спросил я. «А ты как думаешь?» Лежа на паркете и прижимая банку к груди, Феликс пристально посмотрел на меня снизу вверх. Мне показалось, что в его голубых глазах появилась какая-то странная эмоция. Она промелькнула быстро, словно тень от проплывшей рыбки на песчаном озерном дне. Я вздрогнул. Тени. Странные тени в последнее время пугают меня почти так же сильно, как шепоты, которые я иногда слышу из пустых, казалось бы, переулков. Наверное, я слишком долго молчал. «Это биоарт. Инсталляция для одного моего рабочего проекта», — не дождавшись ответа, пояснил Феликс. Тон у него был успокаивающий, но мне почудилось напряжение. Ну еще бы. Если новый сосед начинает орать быстрее, чем шутить, не мудрено насторожиться. Глядя на продолжающие шевелиться зрачки и дразняще извивающийся язык, я подумал, что наука — великая вещь, но порой бывает страшной до тошноты. Феликс убрал банку обратно в холодильник, однако теперь затолкал ее в самый дальний угол. «Ты художник или что-то вроде этого?» Я приподнял бровь. Самостоятельно достав чизкейк, Рыбкин с обворожительной улыбкой обернулся. «А ты пианист, верно?» Он осмотрел меня с головы до ног. На светлой кухне в компании такого же светлого Феликса я наверняка выглядел инородно. Черные брюки, черная рубашка, темные волосы, которые я не очень-то люблю стричь, и карие глаза, которые девушки часто называют лисьими. Я предпочитал одеваться в строгую одежду и знал, что мне удается добиться того, чтобы некоторые считали мой стиль сексуальным. Но большинство все-таки называла его просто мрачным. «Пианист-композитор», — подтвердил я. «Тебе Нонна Никифоровна рассказала?» «Конечно. Не мог же я не расспросить ее о том, кто ко мне переезжает». Рыбкин жестом пригласил меня садиться за стол. «Хотя она была весьма немногословной, поэтому серьезного досье на тебя у меня нет. Придется нам знакомиться своими силами». Я понимающе кивнул. Я тоже пытался расспрашивать Нонну Никифоровну насчет Феликса. Она — доцент кафедры истории России до 20 века в СПбГУ. И женщина, вне всякого сомнения, заслуживающая доверия, отзывалась о своем квартиранте крайне положительно, но, к сожалению, без деталей. «Евгеша», — сказала она, — «для тебя Феликс — это, пожалуй, лучший сосед по квартире из всех возможных. Живя с ним, ты действительно сможешь спать спокойно. К тому же вы очень похожи в некоторых аспектах». Из-за такой характеристики я представлял Феликса немного иначе. Несколько более серьезным, скажем прямо. Уж точно без легкомысленной золотой серьги в виде руки с поднятым большим пальцем. И, Господи помилуй, без ошейника. Феликс, между тем, с любопытством наклонил голову. «Кстати, а на чем ты собираешься играть? В квартире нет фортепиано, а синтезатора у тебя я не вижу». Тут я смутился. «Я временно не играю». «Почему?» «Мне не повезло на последнем концерте», — обтекаемо сказал я. «Пока что не хочется садиться обратно за инструмент». «Я решил взять несколько месяцев паузы, отдохнуть и перезагрузиться». Пожить в другом городе, отоспаться на год вперед, нагуляться в волю и почитать хорошие книги. «Какую литературу любишь?» — поинтересовался Феликс. «Самую разную, но больше всего фэнтези. Хотя от него я сейчас тоже отдыхаю». Я прикусил губу и посмотрел на свои руки. «Стараюсь твердо встать на землю и все такое». Не говорить же ему, что у меня недавно был нервный срыв и галлюцинации. Последние иногда возвращаются. Феликс задумчиво кивнул и потеребил серьгу в ухе, прежде чем обворожительно улыбнуться. «Я тоже люблю фэнтези», — сказал он. «Очень сильно. Кстати, поэтому у нас в книжных шкафах ты найдешь огромное количество энциклопедий по всевозможным магическим существам и мифам разных стран. А еще учебники по истории религии и древним языкам. Можешь смело брать все это, если твердо стоять на земле тебе надоест». Я тотчас почувствовал, как проникаюсь к Феликсу признательностью. А когда он подложил мне еще кусок божественно вкусного чизкейка, эта признательность только окрепла. Меня, по сути, очень легко подкупить. Так и началась наша совместная жизнь. Следующие 4 дня я старательно следовал расписанию. Сладко спал до полудня, а потом до ночи шатался по Петербургу, как очумелый турист, который задыхается от жадности при мысли о восхитительных драгоценностях впечатлениях. Была середина апреля, сестра отговаривала меня от переезда в этот месяц, по местным меркам считающимся чуть ли не зимним, советовала дождаться, когда ветер с залива переменится, станет карамельно-соленым, пахнущим морем и липами, а масонское око Казанского собора заблестит на ярком летнем солнце. Но удача мне улыбнулась. В этом году тепло, и краски рано вернулись на широкие проспекты и изогнутые набережные Санкт-Петербурга. Все вокруг уже пропиталось ароматами цветущих вишен и крепкого кофе. Художники смело выходили на пленэры, а ярко-зеленая трава щекотала стопы йогом, практикующимся в парках по утрам. Опьянённый свободой, я поздно приходил домой. Если Феликс еще не спал, то неизменно угощал меня сладостями. За несколько дней я попробовал больше необычных десертов, чем за всю жизнь до этого. Жуя то лунные пряники, то гулаб-джамун, я рассказывал Рыбкину об увиденном. Лунные пряники — китайские пирожные, которые традиционно готовят к празднику середины осени. Мне по вкусу показались похожими на песочное печенье. Гулаб-джамун — сладкие шарики из теста, которые обжаривают во фритюре и вымачивают в сахарном сиропе и розовой воде, родом из Индии. Мне показалось, что, как и любому человеку, ему было приятно слышать комплименты в адрес родного города. «Вообще-то я не из Петербурга», — поправил он меня, когда я высказал эту мысль вслух. «Серьезно? А откуда ты?» Феликс хитро прищурился. «С неба упал. Как и не разбился, сам не понимаю». «Это что, подкат наоборот?» «В смысле?» «Ну, знаешь, раньше пикаперы подходили к девушкам и интересовались, мол, не больно им было, когда они падали, а на вопрос «откуда?» добавляли «с неба, вы же явно ангел!» Рыбкин расхохотался, запрокинув голову. Пряжка на ошейнике, как я продолжал про себя называть его странное украшение, блеснула в свете солнца. «Фух, Женя, какая глупость!» «Тем не менее, иногда работала», — оскорбился я. «Но...» Лет 12 назад, когда я был в 6-м классе, то часто знакомился с девушками на улице. «В 6-м-то классе? С девочками, ты хотел сказать?» «Нет, с девушками. Мне всегда нравились постарше». «Тогда, подозреваю, твой эпический подкат работал потому, что они просто умилялись такому смелому малышу», — осклабился Феликс. Я моргнул. «Чёрт». Возможно, он прав. Я задумался об этом, о своем прошлом, о девушках и о том, как приятно и беззаботно живу в последние дни. Наконец-то. Никакие кошмары меня не посещают, никакие глаза не смотрят из-под вороти на тени, не тянут ко мне длинные руки. Кажется, план с переездом отлично работает. Хотя психотерапевт, которую я исправно посещал в последние 2 месяца, с сомнением отнеслась к моему решению пожить в Петербурге. «С одной стороны, новые впечатления действительно помогут вам отвлечься и забыть о произошедшем», сказала она на нашем последнем сеансе. «С другой стороны, я переживаю, что вы можете только усугубить свое одиночество в городе, в котором у вас нет друзей». «У меня их и тут нет», — нахмурился я. «Но у вас есть сестра, мама, коллеги». Психотерапевт пролистнула журнал, в который иногда записывала что-то во время наших сессий. Я покачал головой. Она не понимала. Мое одиночество не мог усугубить какой-то там переезд, наоборот. Начиная с января, меня от семьи отделяла невидимая стена беспокойства. Уехав, я хотя бы о близких волноваться перестану. Ну, о том, как их огорчает мое сумасшествие. Мозгом-то я осознавал, что мне из-за стресса банально привиделось все случившееся на последнем концерте. Но вот чувства оставались в раздрае, а тревога зашкаливала так, что я с трудом заставлял себя выходить из дома. Все боялся увидеть чудовищ, выползающих из теней. Переезд как обновление, кнопка «Ресет». Думаю, это очень логично — найти себе новую крышу, раз старая все равно уехала. Прийти в себя на чужбине, а потом вернуться с триумфом. Пока что способ, кажется, работает. Я задумчиво посмотрел в окно, за которым поблескивали под светом фонарей темные воды канала. Шумела листва, распевались соловьи. Феликс уже ушел к себе, и я один сидел, помешивая ложкой гречишный чай. Наверное, раз я так хорошо справляюсь, уже можно сделать следующий шаг в самолечении и взглянуть своим мистическим страхом в лицо. Я решительно потянулся к телефону и впервые в Петербурге запустил приложение, которым иногда пользовался в Москве. Мой будильник завибрировал без 10:07. Наутро идея, пришедшая в голову ночью, уже не казалась такой гениальной. Но я успел обо всем договориться, и поэтому теперь, кляня себя, все же кое-как соскребся с кровати и поплелся в ванную. Каково же было мое удивление, когда, приоткрыв дверь в гостиную, я увидел там Феликса. Рыбкин стоял у окна и разговаривал по телефону, рассеянно наматывая на палец шнур от Blackout Store. На журнальном столике лежала открытая книга на арабском языке. За эти дни я успел выяснить, что мой сосед еще и полиглот, что вызвало у меня приступ неуверенности в себе. Причем Рыбкин знал достаточно нестандартные наречия. Так, позавчера вечером я слышал, как он говорит с кем-то на финском, а за завтраком он слушал подкаст на японском. «Коничива, сэмпай!» — блеснул скудным лексиконом я, заходя на кухню. «Привет, старший! Товарищ!» — на японском. И умолк, потому что на этом мои знания, подчерпнутые из аниме, практически заканчивались. Феликс разулыбался и одобрительно щебетнул что-то ужасно длинное в ответ. Я изобразил, что все понял, хотя не понял ни черта. Но сейчас Рыбкин говорил на русском языке. «Да, я согласен с ее мнением. Он точно из наших. Я не хочу торопиться и давить. Мне кажется, это может его шокировать. Нет, я ничего не делаю прямо сейчас не потому, что злюсь на лишнюю работу». Было слышно, как Феликс нахмурился. «Все как раз наоборот. Знаю, это звучит не в моем стиле, но, если честно, я буду очень рад стать для него...» Я намеренно громко лязгнул дверной ручкой. Ненавижу подслушивать, даже случайно. И Рыбкин, обернувшись, удивленно вскинул брови. «Я перезвоню», — сказал он и дал отбой. «Женя, доброе утро. Неужели я разбудил тебя?» «Нет-нет, просто у меня ранняя встреча». Я пошел на кухню и на мгновение непонимающе остановился на пороге. На столе, на длинном серебряном блюде, застеленном мхом, покоился стеклянный черный меч, от лезвия которого поднимался такой же черный пар. «Это тоже биоарт?» — ошарашенно моргнул я. «Что-то вроде того, артефакт для очередного проекта». Феликс подошел и задумчиво встал рядом со мной, качнулся с пяток на мыски. Я был совершенно очарован. У него есть название? У меча-то? В целом, такие штуки называются проклятым оружием. Конкретно этому клинку я не давал имени, но, если хочешь, можешь ты придумать. Рыбкин улыбнулся. Я не против. «Вообще-то я имел в виду названия вроде «Клеймор» или «Фламберг». Я не разбираюсь в оружии, но не стал поправлять. «Клеймор» — шотландский двуручный меч. «Фламберг» — меч с клинком изогнутой волнистой формы, напоминающий язык пламени. Просто еще раз посмотрел на меч, потом на Феликса, который даже в домашней полосатой пижаме выглядел как поп-звезда, снова на меч. И, наконец, вынужден был признать, у тебя классная работа. «Ты даже не представляешь, насколько», — подмигнул Рыбкин. «Хотя иногда мне кажется, что с ней я не доживу не то что до пенсии, до следующего отпуска». Экран его телефона засветился, и он вздохнул, увидев имя Гавриил. «Прости, надо ответить», — извинившись, Рыбкин ушел в свою комнату. Я протянул руку к мечу и отпрыгнул от стола на добрый метр, когда парень неожиданно потянулся ко мне влажными щупальцами. Ух, мой сосед — гений своего дела. Я попил воды и вернулся в спальню, чтобы собраться. Уже когда я в прихожей натягивал кеды, Феликс вышел из своей комнаты. Взглянув на меня, он присвистнул. «Да ты приоделся!» «Просто вспомнил, что у меня есть пиджак». «Больше не забывай об этом», — одобрительно кивнул Феликс. «Тебе идет». Не то чтобы я нуждался в его оценке, но все же было приятно. Я метнул быстрый взгляд в зеркало и поправил отросшие темные волосы, все норовящие попасть в глаза. Надеюсь, там, куда я иду, тоже оценят. Мое бормотание достигло ушей Рыбкина, и он тотчас с любопытством сощурился. «А куда ты?» «На свидание». Пауза. Феликс открыл рот, затем непонимающе закрыл его и уставился на часы. «И чем же вы будете заниматься в 8 утра?» — спросил он с глубочайшим сомнением. «Гулять!» — Феликс посмотрел на меня, как на идиота. «Ты ведь понимаешь, что девушка не собака? Слово «гулять» не будет вызывать у нее экстаз по умолчанию». «Это была ее идея!» — вспыхнул я и выскользнул на лестничную площадку. Уже когда я был на первом этаже, Феликс перевесился через перила и окликнул. «Эй, какое имя ты дашь клинку?» «Пусть будет... Людвиг!» «Бетховен? Почему?» «Он должен быть глух к мольбам врагов!» — торжественно сообщил я, и Феликс закашлялся от неожиданности, поперхнувшись кофе. «Какой ты кровожадный, оказывается! А девушку все же покорми!» — крикнул он, и дверь парадной поддержала его слова, громко хлопнув мне вслед. Я и вправду шел на свидание. И девушка по имени Анна, с которой я ночью познакомился в приложении, действительно сама предложила весьма нестандартную программу. Хотя первым шагом в эту сторону было мое сообщение, в котором я признался, что был бы не прочь узнать побольше о мистической стороне Петербурга. Тут же полно мрачных городских легенд, оккультных местечек и страшилок, верно? «Верно», — ответила Анна. «Если хочешь, я покажу тебе несколько атмосферных локаций. Я очень люблю такие вещи». Я незамедлительно согласился. «Первую из них лучше посетить утром, пока там никого нет. Сможем сделать кое-что интересное. Ты готов проснуться пораньше?» Вот и получилось, что пока добрая половина горожан отправлялась в офис или на учебу, а Феликс пил кофе и завтракал, я в своем пиджаке целенаправленно ехал на кладбище. «Я почти исцелился», — с удовлетворением думал я. «Сегодня мы с Анной обойдем кучу жутких мест, и я уверюсь, что мои нервы в порядке. А магии, конечно же, не существует». Я вернулся домой с чувством глубокого удовлетворения и приятно кружащейся головой. Все прошло как нужно. Мы с Анной посетили и Боровой мост, где в начале 20 века люди массово заканчивали жизни самоубийствами, и аптеку Пеля, возле которой жил Грифон, и заброшенный двор, в котором вороны заклевали ребенка, и теперь его призрак плачет ночами и стучится в окна одиноких жильцов. Посмотрели и еще пару достопримечательностей. День получился длинным. У меня не случилось ни галлюцинаций, ни приступов паники. Кажется, я здоров. Ура! Да здравствует новый Женя! Настроение было таким приподнятым, что я даже стал напевать себе под нос. Не успел я помыть руки, как на пороге в ванной комнаты возник Феликс. Я вздрогнул, увидев его в зеркале. «Женя, ты что, был на Смоленском кладбище?» — сказал он, серьезно глядя мне в глаза. Так серьезно, как не смотрел еще ни разу за все эти дни. Я вообще не знал, что его лучезарная физиономия способна на такую сосредоточенную мину. «Да, утром. А что?» «Зачем ты туда ходил?» Я начал беспокоиться из-за того, как напряженно звучал голос Рыбкина. «Если помнишь, я был на свидании». Мы решили найти братскую могилу священнослужителей, о которой так часто пишут в путеводителях. Возможно, ты слышал, что в начале 20 века... «Да-да, я знаю», — перебил Феликс, и вдруг, схватив меня за рукав, потащил на кухню. Там он с грохотом придвинул стул к стенке и, запрыгнув на него, распахнул один из верхних ящиков. Потолки в квартире были чрезвычайно высокие. В котором я с удивлением увидел плотные ряды симпатичных, почти фэнтезийных флаконов. Жидкости в них были всевозможных цветов. Леденцово-рубиновые, клеверно-зеленые, оттенка поздней морожки и ноябрьского заката. Пока я изумленно пялился на это богатство, Феликс продолжал говорить. После революции на кладбище привезли 40 священников и поставили их перед выбором. Либо они отрекаются от веры, либо их хоронят заживо, а дальше пусть им помогает их Бог. Он кинул мне синий ежевичный пузырек. «Выпей это! Быстро!» «Феликс, не пугай меня!» — протянул я, глядя на его побледневшее лицо. «Это ты меня не пугай!» — пробормотал он. «Черт, как я не досмотрел-то!» «Женя, пей!» — неожиданно рявкнул он, заставив меня отшатнуться. «Вы на кладбище землю рыли, что ли?» «Как ты понял?» «Выпьешь, отвечу!» Пока я лихорадочно глотал подозрительную жидкость, на вкус отдающую ореховым сиропом, Феликс обошел меня по кругу, хмурясь и щелкая пальцами то у головы, то у груди. «Я вижу на тебе призрачные метки», — объявил он, и прежде чем я как-то среагировал на это, спросил, «Что именно вы делали с этой девушкой? И откуда ты ее знаешь?» Я почувствовал, что пунцовею. Приложении познакомился. Мы решили устроить прогулку по мистическим местам Петербурга. Начали с кладбища. У нее был с собой полароид. Мы сфоткались и решили закопать карточку там, на месте предполагаемой могилы. Феликс застонал, схватившись за голову, а потом решительно сунул мне свой телефон. «Контакты этой девушки! Быстро!» «Я не собираюсь давать тебе...» Возмущенно начал было я, но в этот момент мне почудилось шуршание осенних листьев, а вслед за этим послышалось жутковатое, вызывающее мурашки детское пение. «Раз, и первый иерей встает из-под земли, разроет он погост, чтобы выйти все смогли». Я охнул. Ощущение было такое, будто кто-то воткнул иголку мне в самое сердце, а потом резко вытянул. Но нить, вдетая в эту иглу, так и осталась. «Началось, да?» — спросил Феликс, поддерживая меня, потому что я начал оседать на пол. «Что это?» — схватившись за грудь, просипел я. «Действие заклятия. Тебе скоро станет плохо», — отчеканил Феликс, пока я, больше не протестуя, лихорадочно вбивал в его телефон контакты Анны. «Вывернет наизнанку, и отлично. После этого возьми горсть леденцов и ловец снов из третьего ящика комода в гардеробной. Леденцы съешь, ловца повесь у окна и ложись спать. Только предварительно запри дверь в свою комнату и проведи вдоль нее черту из соли. На подоконнике тоже рассыпь соль. «Не выходи до зари и никому не открывай, даже мне!» Выхватив у меня свой телефон, Феликс опрометью кинулся в прихожую. Там он натянул белые кроссовки и, не завязывая шнурков, буквально вывалился из квартиры в пахнущую свежей краской парадную. Впрочем, ключ провернул в замке 4 раза. Мне показалось, что дверь на мгновение зарилась, но, возможно, это была галлюцинация. Потому что мне действительно стало плохо, и я побежал в ванную.